Глава 23. План предстоящей кампании был прост, и назывался он «Камень и ножницы». Гахаган должен был стать камнем, стены которого будут штурмовать полчища врагов, а мои легкие отряды вне крепости – ножницами, что будут постоянно резать им коммуникации. Измор. Только его я могу противопоставить превосходящему по силам противнику. Представьте себе огромную перевернутую бутыль, сквозь горлышко которой течет тоненькая струйка силы, примерно 450-470 единиц маны хаоса в день. Если вычесть расход на рабов, то до полусотни бесов или собачек ежедневно могут пополнять мою армию. Если мы продержимся 10 дней, то я ее удвою, если 20, то утрою. Я уже прикидывал подобный план во время заварухи с нуразгами и цакцогами, и теперь, похоже, ему все-таки пришла пора реализоваться. Шансы на успех я, честно говоря, оценивал как не слишком высокие, но попытаться стоило. Тем более, что у меня еще были возможные козыри в рукаве, но на их реализацию тоже нужно было время. А значит, бесам стоять насмерть, а гончим легких лап и острых клыков. Но этот план требовал некоторых приготовлений. За пределами Гахагана нужно будет соорудить базу, где летучие отряды смогут отдохнуть и пополниться провиантом, рабами. А также нужно продумать, из кого эти самые отряды набирать. Я уже видел железных рыцарей в деле и не хотел бы бросать гончих в ближний бой. Увы, про устройство усадьбы придется пока забыть, как и про мечты о рыцарской коннице. Нынче драгоценная мана нужна для призыва полчищ дешевых бесов и гончих. Итак, чем я располагал? Легион Лукари. 46 бесов, капитан Одноглазый, Гахаган. Черный легион, 143 беса, капитан Фингал, Гахаган. Легион Слава Дутура, 66 бесов, капитан Быр, Гахаган. Отряд Сидраха, 11 гончих, генерал Сидрах, Дыра. Отряд Цербера, 30 гончих, капитан Цербер, Гахаган. Легион Скорж-1, 25 скоржей, капитан Бухарк, Гахаган. Легион Скорж-2, 40 скоржей, Дыра. Легион Гахаган-1, 150 бесов, капитан Урык, Дыра. Легион Гахаган-2, 20 бесов, 10 гончих, капитан Шазам, топная застава. Отряд «Серый» – 25 гончих, капитан «Гранит», «Дыра». «Северная застава» – 20 бесов, 10 гончих, капитан «Хышак». «Северная застава» – отряд «Зухара» – 5 монстров, 5 человек «Зухар». Отряд «Галила» – 5 рыцарей «Хаоса». Из этих войск три отряда, Слава Дутура, Скорж-1 и Цербера, сейчас были у Барбосы хрен знает где. Перед телепортом в дыру я послал на его поиски пяток гончих, которые должны были передать приказ отослать в крепость бесов, а самому с гончими и скоржами дожидаться меня у долины волн. Сама по себе мысль задержать наступление железных ублюдков весьма дельная. Каждый выигранный день увеличивал мои силы, но я собирался провернуть это снова с более подходящим и сильным отрядом. Два легиона, Лукари и Черный, находились в Гахагане. 5, Гахаган-1, Скорж-2, серый отряд Галила и наемники Зухара в дыре. Отряд Сидраха был разделен надвое для сопровождения его и кузнеца, и еще два отряда были расквартированы на заставах «Северный» на «Северной» и «Гахаган-2» на «Топной». Такова была диспозиция на начало кампании. Что ж, я глубоко вздохнул, молясь всем богам, которых я только знал, а затем, зло сплюнув, вытянул руки в замке и хрустнул пальцами. «За дело!» Из легиона «Гахаган-1», который отныне становится учебной частью, Я забрал 140 из 150 бесов, а взамен призвал 150 новобранцев. Кроме того, призвал 50 гончих, половину которых влил в Гахаган-1, а другую половину в серый отряд. Зачем такие сложности? А вот так надо. Дело в том, что я решил сделать из серого отряда легкую псевдокавалерию. Изъяв 30 лучников из легиона Гахаган-1 и 20 из лукарей, я посадил их на гончих и таким образом заимел отличный инструмент для быстрых атак и еще более резвых отходов, наподобие монгольских лучников, только много лучше, ибо мой инструмент был к тому же полон зубов и клыков гончих и в случае чего мог легко надрать зады тем, кто решится на преследование засыпающих их стрелами наглецов. Глупо, конечно, думать, что они смогут быстро вжиться в назначенную ипостась, особенно новобранцы, но я надеялся на вшитые в подкорку врожденные боевые умения, а также на то, что многим бесам-ветеранам езда на собаках уже не была в новинку. Остальными же бесами пополнил лукарей, в которых, кстати, лучников-то практически и не оставалось, и это была проблема, так как запасы маны крови подошли практически к концу. Нужно будет не забыть поручить Зухару заняться истреблением монстров, заодно и поднатаскает рыцарей Галила. Аналогично Гахагану-1, этот легион стал гарнизоном крепости. Призвав всю эту туеву хучу народа и оправившись от отката, я прибавил к ним еще 100 рабов, коих должны были заготовить в рамках подготовки кампании, после чего в 3 приема и такой-то матери осуществил переброску войск, по итогам которой в дыре остались лишь 3 отряда – Гахаган-1, наемники Зухара и рыцари Галила. Всех остальных я забрал с собой, включая даже шаманов Шулевика, призывав им парочку на замену. Вообще с Шулевиком надлежало бы провести обстоятельную беседу, но меня хватило лишь на 10-минутные инструкции. События неслись таким скачем, что разговаривать разговоры было совершенно некогда. Я оставлял дыру на него, надеясь, что интеллигентный здоровяк справится с такой ношей. Он-то мне и подсказал прихватить с собой своих ребят, которых, прежде чего там греха таить, я не очень-то и ценил. Но со взятием нового уровня крепости им прилетело по несколько интересных заклинаний, заметно повышающих их боевую ценность. Во-первых, это были новые уровни уже известных им крепости духа, тела и камня. Во-вторых, к ним добавились проклятия. Мумаса и голодного червя. Шулевик уже провел эксперименты и выяснил, что первое насылало крайнюю слабость, а второе могло в считанные секунды расправиться с деревом, достаточно узкоспециализированная вещь, против копейщика и лучника на загляденье, а вот железный рыцарь пройдет мимо и не поморщится. В-третьих, наконец-то отбор выдал шаманам кое-что убойное. И я даже не удивился, узнав, что оно называется «огненная капель». По какой-то причине система явно питала слабость к огненной магии. И в-четвертых, весьма перспективные чары под названием «круг чадра». Их Шулевик проверить не смог, так как 5 шаманов для них не хватало. Можно было предположить, что после составления круга им станут доступны или новые чары, или более мощная версия имеющихся. Загоняя пинками в портал последних скоржей, я вдруг услышал знакомое «мурр» из-под ног. «Ба! Где ж ты шлялся, друг мой милый?» Я поднял барсика и любяще потер его обожженную шерстку, но потом опомнился и вновь принял грозный вид. Проводить вождя собралось, кажется, все население дыры. Среди строений виднелись даже несколько закутанных в бурнусы фигур. Видимо, халих таки пристал обещанных женщин на хозяйство. «Береги его, Шулевик!» Я осторожно передал зомби-котика стоящему рядом шаману. Тот, кивнув, взял его будто бомбу с часовым механизмом. «Если что, открывай портал и шли ко мне в Угра». «Понял. Удачи, вождь!» Я помахал рукой моим воинам и шагнул в зеркальную гладь. Гахаган напоминал стройку Вавилонской башни. Сотни и сотни воинов запрудили узкие улочки так, что было не протолкнуться. Гуман и гвалт бесовых гончих перебивали зычные крики капитанов, которые пинками и клыками пытались навести подобие порядка. Тут же бегал и взъерошенный Горей, кои сейчас исполнял обязанности коменданта крепости. С помощью Одноглазого он пытался направить потоки воинов в нижнюю часть Гахагана, где было еще немало свободного места. Я же задумался над тем, что придется, видимо, возвести некоторое дополнительное количество хижин бесов и загонов гончих. Но сейчас было не до них. У меня лишь несколько часов, чтобы сладить из ветеранов серого отряда новобранцев и лучников из Гахагана один и лукарей что-то похожее на легкую конницу. Я выцепил Одноглазого и сообщил ему о переформировании его легиона, после чего принялся выводить из крепости серый отряд. Впрочем, опасения оказались напрасными. Мои воины были созданы для битв и подчинения командиру. То, что земному солдату-срочнику требовалось вбивать несколько месяцев беспощадный муштрой, бес осваивал за час. Прибавьте к этому абсолютное, за небольшим исключением презрение к смерти и беспрекословное подчинение командиру, и получите практически идеальных воинов. Я, конечно, несколько преувеличиваю, но в целом оно примерно как-то так и было. Единственный напрягающий минус был в том, что мои ребята были несколько туповаты и безинициативны, особенно новички, но со временем их интеллект заметно возрастал. Ветераны уже вполне свободно общались между собой и могли даже поддержать несложный отвлеченный разговор, а также познали немало благ цивилизации, типа игры в кости, украшательства доспехов или приготовления филе из раба с гарниром из трав. Я слыхал, в Черном легионе появился даже некий умелец, что за умеренную плату мог выгравировать на доспехах «хрен вождя». А другой мастер из Гахагана-1, говорят, уже даже бил татухи. Тлетворное, мать его, влияние ребят Зухара, от которых вообще мои воины переняли множество, зачастую не слишком положительных вещей. Гончие не отличались от своих двуногих собратьев и даже где-то им завидовали. Пока я возился с новомодными построениями, быстренько пытаясь обучить парней простейшей монгольской карусели, подтянулся Фингал вместе с магом, а вскоре к ним присоединился и немного разгребший бедлам в Гахагане Горей. Здесь, прямо на солнцепеке, я и посвятил их в план на кампанию. Более всего меня, конечно, интересовала реакция Сани, потому как именно его я собирался оставить за главного в Гахагане, взял на себя манипулирование летучими отрядами, коими собирался тревожить тылы орденцев. Естественно, я немного подстраховался, наделив правами вызова портала лишь Горея. «Вопросы, критика, предложения?» — обозрел я собравшихся, когда закончил излагать диспозицию. «Кобы, их следует переправить в дыру. Здесь и так мало места», — сказал Горей, приглаживая бородку. «Хижина, вождь! Надо еще хижина! Без хижина воин слаб!» — повторил мои мысли Одноглазый. «Смола, камни, кипяток, ловушки. Ничего этого сейчас нет. Крепость следует подготовить к штурму». Маг пожал плечами уже привычным жестом и принялся раскуривать самокрутку. Я мрачно кивнул. «Элементарные же вещи!» Кои у меня совершенно вылетели из наполненной вселенскими проблемами головы. Помнится, еще при штурме дыры Нуразгами я сожалел об отсутствии горячей смолы. Теперь же нам ничего не мешает это сделать. Достаточно было набрать жидкой смолки, растения, что местные применяли для разведения огня и использования, коего переняли и мои бесы для приготовления пищи. «Горей, Саня, займитесь этим!» Старик и маг по очереди кивнули, и мы продолжили обсуждение компании. Был уже почти вечер, когда я вывел войска из Гахагана. Несмотря на бессонную ночь и суматошный день, никакой усталости я не чувствовал, наоборот. Кровь бурлила в предвкушении битвы, а мозг работал как часы, просчитывая варианты. Я даже слегка удивился собственному состоянию духа. Куда-то сгинула неуверенность и многочисленные страхи. То ли сотни моих воинов вселяли уверенность в собственных силах, то ли Славик Земли наконец получил некое крещение этим миром и занял свое место в нем. Не знаю. Серый отряд Скорж-2, троица моих ординарцев и четверка верховых шаманов-нагонщиков, взятых из расквартированной в Гахагане части отряда Цербера, всего 156 зубастых и клыкастых рыл, считая шарика. Внушительная сила по местным меркам. «Воины!» — обратился я к огромной разномастной толпе. «Сегодня мы начинаем славный поход! Будьте стойки, будьте яростны и доблестны! И тогда наедитесь свежего мяса врагов до отвала!» Клянусь, я не собирался этого говорить. Твою мать, на миг словно Агрбадан завладел моими устами. Волна гнева на сраного сынка Дутура ворвалась в мозг, но сгусток его сознания сладко позевывал во сне, будто и не пробуждался. Что за хрень? Неужели вновь вернулись кровавые накаты, что часто мучили меня в начале пребывания на ране? Но войны такое напутствие приняли как нельзя лучше. Небо грянуло на землю, когда полторы сотни глоток взорвались криками во славу Агрбадана. Меня обдало горячей волной восхищения и преданности. Черт подери! В этот момент я мог бы сварганить кулак огня без всякой маны хаоса. Я поднял руку, и крики смолкли. Настала пора действовать. Колонна войск тронулась в путь.